Глядя на посетителей, Виталий Кирган с непонятным злорадством думал о том, как правильно сделал, что не стал приводить дачу в порядок перед приездом незваных гостей. Вот именно что незваных, а коль их не звали, то и нечего рассчитывать на то, что хозяин перед их появлением будет надрывать измученное многодневным употреблением алкоголя тело, пытаясь изобразить видимость убранного помещения. Помещение было откровенно неубранным, более того, запущенным, с явными следами безалаберности и неаккуратности. Во всяком случае, пустые бутылки Виталий Николаевич прятать и не подумал, оставил их стоять там, где они и были. На полу, на подоконниках, на буфете, одним словом, на всех горизонтальных поверхностях. Выпиты они были в течение последних месяцев, но до того, чтобы их выбросить, руки, конечно же, не доходили. Ну и нечего выпендриваться перед этой странной троицей. Незачем строить из себя благополучного и полного уверенности в себе юриста, адвоката по уголовным делам, пусть с самого начала понимают, с кем собираются иметь дело. Да что толку в выпендреже, ведь Нонна Станиславовна наверняка сказала им правду. Не та она тетка, чтобы что-то скрывать. Нонну Станиславовну, тещу своего давнего приятеля и коллеги Никольского, Виталий любил и уважал, в частности, и за то, что она никогда не обманывала, и даже если ей не хотелось о чем-то говорить, она не начинала лгать, а так прямо и заявляла: «Не спрашивай, не скажу». Самым привлекательным в этой нежданной троице Виталию показался пожилой мужчина, высокий, очень стройный, в дорогой меховой распахнутой куртке, под которой виднелся кашемировый темно-серый джемпер, тоже, пожалуй, не дешевый. Мужчина был лыс, крупнонос, обладал яркими, живыми, темными глазами, в которых светился ум и ироничность. Женщина, примерно его ровесница, тоже весьма, на взгляд Виталия, немолодая, была крохотного росточка, очень худенькая, с коротко стриженными седыми волосами и невероятно спокойными глазами. Не глаза, а стоячая вода в замерзшем перед грозой озере. Таких глаз Виталий боялся, как вообще боялся чрезмерно спокойных и уравновешенных людей. Сам он таким не был, а всех, кто не похож на него, считал инопланетянами, с которыми ухо надо держать востро. Одним словом, женщина вызывала у него некоторую настороженность. А вот третий гость, молодой парень, ему не понравился совсем. Ну, ни капельки. Потому что прямо с порога заговорил о деньгах, о том, что заплатит сколько надо, ничего не пожалеет, денег достанет, только бы вытащить Наташу. Ой, какую такую Наташу? О чем вообще речь? Кирган невольно поморщился. Он любил неспешное и последовательное изложение вопроса, а чтобы вот так, с места в карьер, да еще и про деньги... Виталий воспринял это как прямой намек на то, что он давал взятки направо и налево за освобождение убийцы от уголовной ответственности и сразу почувствовал острую неприязнь к парню. Он много за последние годы насмотрелся на молодых парней, которые считали, что деньгами можно разрешить любую проблему, при этом, что характерно, деньгами, которые заработали не они, а их родители. К таким Виталий всегда питал отвращение и... Именно таким показался ему в первый момент Ленар. Нет, не понравился молодой человек сорокалетнему адвокату. Зато понравился мужчина в куртке, который, едва парень начал выступать, резко и решительно осек его, схватив за рукав и буквально затащив себе за спину. — Позвольте я изложу суть дела, — сказал мужчина, представившийся Борисом Леонидовичем Райнером. Виталий молча кивнул и подумал, что надо бы предложить им присесть, а то как-то невежливо получается. Нет, пусть разговор проходит на ногах, так они быстрее уметутся. Все равно браться за дело Кирган не собирается. Просто невозможно было отказать Нонне Станиславовне, которая так просила принять ее знакомых. Ну ладно, он их примет, вернее, уже принял, выслушает. Ну, а теперь надо сделать так, чтобы они все поняли и поскорее убрались из его дома. И правильно, что он не стал затевать уборку и выбрасывать бутылки. Пусть видят всю неприглядную правду. Ему скрывать нечего. Он никому ничего не должен. Так что краткий и, надо признать, довольно внятный рассказ Бориса Леонидовича адвокат Кирган выслушал стоя. «Мы не просим ничего сверх того, что предусмотрено законом», — говорил Борис Леонидович. «Да, Ленар убежден в том, что его девушка невиновна. Но, признаюсь вам честно, мы с Маргаритой Михайловной знаем этого молодого человека меньше суток и не можем ручаться за его слова. Вполне возможно, что Наталья виновна». При этих словах стоящий у него за спиной парень со странным именем Ленар вспыхнул и сделал быстрый шаг вперед, явно собираясь что-то сказать, но Райнер повелительным и уверенным жестом остановил его. Парень притих и как-то затух. И это тоже очень понравилось Виталию Николаевичу. Однако странно выходит. Старики знают парня всего ничего, а девицу, за которую хлопочут, вообще в глаза не видели. Из чего они ввязались во все это? Виталий поначалу решил было, что парнишка их родственник, может быть, даже внук, а получается, он вообще сбоку припека. Да и дело, судя по тому, что рассказал старик, тухлое, иначе девчонку не отправили бы в изолятор. А коли отправили, стало быть, у следствия оказалось достаточно аргументов, чтобы убедить суд, то есть очень даже весомых доказательств. А парнишка, что ж, он вполне может быть просто не в курсе и безоглядно верит своей подружке. А может, и в курсе, и просто дурит доверчивых стариков, но это еще противнее. В этом случае пусть свершится правосудие, и она получит по заслугам, — закончил свою речь Райнер. — Вот это точно! Пусть получит. И, скорее всего, именно так и произойдет. — Конфуций считал, — заговорила маленькая женщина, — что за добро нужно платить добром, а за зло — по справедливости. Вот мы и хотим обеспечить девочке эту самую справедливость. «Для нас важно, — продолжал Борис Леонидович, — чтобы у нее был защитник, который станет оберегать ее права. Мы все отлично знаем, какой беспредел творится в правоохранительных органах, и не можем оставить человека без правовой помощи. Вы согласны эту помощь оказать?» С такой постановкой вопроса Виталий Кирган был полностью согласен и в этот момент подумал, что зря не предложил гостям присесть. Хотя куда тут присядешь? Диван завален газетами, журналами и пустыми упаковками от фастфуда, которые Кирган постоянно прикупает в местной торговой точке. За стол тоже приглашать неудобно, не больно-то он чистый. Хотя с похмелья голова покруживается, и стоять все-таки тяжеловато, да и невежливо. Но, с другой стороны, им тоже, наверное, неудобно разговаривать стоя, и они скоро отбудут, правильно прочтя подтекст его неделикатного поведения и сделав соответствующие выводы. Но с третьей стороны, уж больно правильные вещи говорит этот Борис Леонидович с яркими живыми глазами и приятным баритоном. Может, не стоит так уж отчаянно упираться и отказывать им? Да, он давно не берется за серьезную работу. Пробавляется краткими и не требующими большого напряжения консультациями. Но ведь так не может продолжаться вечно. Когда-нибудь все равно придется начать, так... А почему бы не сейчас? И еще, — добавила Маргарита Михайловна, — насчет передач. Кирган снова почувствовал внутреннее сопротивление, которое уже было совсем угасло при последних словах мужчины. — Передач носить и в очередях стоять я не буду! — грубовато и резко прервал он женщину. — Если вам нужно именно это... Я дам вам координаты своих коллег, которые на этом специализируются. Вы им заплатите и не будете иметь головной боли с передачами. Вот и слава богу. Сейчас они сами откажутся от рискованной идеи заполучить адвоката Киргана. Да нет, вы не поняли. Голос женщины по имени Маргарита Михайловна был прозрачен и невозмутим, словно она не только не обиделась на грубый тон адвоката, а даже не заметила его. Передачи мы будем носить сами. Но... Такая ситуация в нашей жизни впервые, и мы совершенно растерялись. Не знаем, куда ехать. — На Шоссейную улицу, — перебил ее Кирган. — Женский следственный изолятор находится там. — Мы никаких порядков не знаем. Что можно передавать, что нельзя, в каком виде, что, в конце концов, нужно молодой женщине в камере, нужно ли получать разрешение какое-то специальное, ну и так далее. Очень надеемся, что вы нам все разъясните и убережете от ненужных ошибок. И все равно браться за дело Виталию Киргану не хотелось. Но вот просто откровенно не хотелось. Придется сказать правду, если эти старики ее сами не увидели. Но как же можно было не увидеть его помятое, небритое лицо и воспаленные глаза? Чудеса, ну, прав слово. Вы не понимаете, к кому пришли. Негромко и неторопливо, даже как-то обреченно произнес он. Я в плохом состоянии и не гожусь для того, чтобы оказаться вам полезным. Вы сами видите, что со мной происходит, да и Нонна Станиславовна наверняка вас просветила. Найдите кого-нибудь повеселее и пободрее, от него будет больше толку, чем от меня. Он бросил выразительный взгляд на пустые бутылки, нахально торчащие из всех углов и закоулков. Вот и правильно, что не стал приводить помещение в порядок, в который раз подумал адвокат. Пусть следы его чудесного образа жизни сослужат свою службу. Маргарита Михайловна вздохнула и легонько тронула Виталия за рукав толстого вязаного свитера. В доме было натоплено и даже жарковато, но Кирган одевался тепло, потому что его все время познабливало. Весь последний год он ощущал неведомо откуда тянущийся холод, словно широкая, плоская струя ледяного воздуха дула откуда-то справа из неведомо откуда взявшейся прорехи. Раньше такого не было. А вот после того началось. — Я не знаю, каковы ваши личные обстоятельства, — зажурчал ее хрустальный прохладный голосок, — которые довели вас до такого, но догадываюсь, что они очень тяжелы. Возьмите себя в руки, потому что, как бы ни были они тяжелы, нельзя ни слишком радоваться, ни слишком печалиться. Это неправильно и неумно. Кирган не понял ни слова из того, что сказала эта маленькая худенькая пожилая дама. Как-то нельзя слишком радоваться. И как же не печалиться? Человек во всем должен придерживаться середины, продолжала она. Он не должен иметь ни чрезмерной злобы, ни чрезмерной любви. Не должен слишком предаваться печали, не восторгаться от радости. Одним словом, в нем должно быть полнейшее отсутствие крайностей и увлечений. В этом заключается основное правило личной нравственности. Конфуций сказал, переходить должную границу — то же, что не доходить до нее. — А все остальное кто сказал? — недовольно спросил Кирган. Недовольство его было вызвано исключительно тем, что мысль показалась ему бредовой и неправильной. Но разве это плохо, когда много любви? Пусть даже чрезмерно много. Любовь не может быть избыточной. Чем ее больше, тем лучше. И только после того он начал понимать, как много значит для него любовь окружающих, как он привык чувствовать ее согревающее тепло, привык опираться на нее и знать, что она окутает его непробиваемым коконом, сквозь который не проникнет ни одно плохое событие и ни одна злая мысль не сможет его ранить. Он жил с этим ощущением всю жизнь, только не понимал, что все дело было именно в любви, которая его окружала. Теперь любви нет. Осталась только ледяная колючая ненависть. И эту ненависть он не может забыть, не может сделать вид, что ее нет. Он ее ощущает каждой клеточкой и мерзнет. Страшно мерзнет. А эта пожилая тетка с хрустальным голоском утверждает, ссылаясь на древнего мудреца, что человек не должен иметь чрезмерной любви. Да глупость несусветная. Не этому его учили в школе, и не об этом была великая русская литература, которую он в таком количестве прочел еще в юные годы. И уж во всяком случае он не собирался выслушивать доморощенную философию этой старушенцы, пусть и элегантно одетой. — Все это, — сказал тоже Конфуций, — спокойно ответила Маргарита Михайловна. Кирган презрительно поморщился. Ему страшно захотелось присесть и опереться локтями о стол, стоять становилось все труднее, но теперь уж как-то глупо было приглашать гостей занять места на стульях. Черт, надо было сразу. Но кто же мог знать, что визит так затянется? Со времен Конфуция прошло слишком много времени, чтобы ориентироваться на его высказывания. Человек изменился, и весь мир изменился. — А вы собираетесь почивать меня давно прокисшим блюдом, — сказал он, скривившись. — А вы поспорьте хотя бы с одним постулатом Конфуция, — улыбнулась посетительница. Он формулирует пять верховных добродетелей. Человеколюбие, то есть сострадание ко всем нам подобным без различия. Правосудие, или воздаяние каждому должного без всякого лицеприятия. Повиновение действующим законам и соблюдение установленных обрядов господствующей религии. Правдоподобие, то есть неуклонное отвращение от всего ложного и, наконец, верность и честность всегда и во всем. Неужели все так просто? Да нет, не может быть. Наверняка эта тетка что-то переиначила и добавила от себятины. Трудно поверить, что 2500 лет назад китайский мудрец мог проповедовать подобные истины. Да и насчет человеколюбия не все сходится. Ну, сходу мне поспорить будет трудновато, признался он. Но я вам навскидку сразу отвечу, что, имея постоянное дело с преступниками, сохранить человеколюбие как-то проблематично, прямо скажем. Женщина снова улыбнулась. Вообще она все время улыбалась, в отличие от ее серьезного и сосредоточенного спутника, и это почему-то очень нравилось Виталию Киргану. Нравилось помимо его воли. «Трудно, говорите», — повторила она следом за адвокатом. «Испытать трудности, а затем добиться успеха — в этом состоит человеколюбие». Вот тут уж Кирган точно ничего не понял. Слишком сложной оказалась мысль для него сегодняшнего. И он даже сам не стал притворяться, что понял. «Ну а вы сами подумайте», — предложила ему Маргарита Михайловна. «Может быть, наше время все-таки не соответствует мыслям вашего любимого Конфуция?» — недоверчиво спросил Виталий. 2500 лет с чаши весов не скинешь. Ушло времечко-то, а? Вот тут вы ошибаетесь кардинально. Маргарита Михайловна уже не улыбалась, а открыто смеялась. Конфуций намного более современен, чем вы даже можете себе представить. А уж вы-то, юрист, должны себе это представлять в полном объеме. А при чем тут моя профессия? — удивился Кирган. А при том, даже право не давать показаний против своих близких — это тоже из конфуцианства. «Да быть не может!» — вырвалось у него. «А вы послушайте. Ученик в разговоре с Конфуцием сказал, «В нашей деревне был один прямолинейный парень. Отец его угнал чужого барана, а сын явился в качестве доказчика, то есть обвинителя». Конфуций ответил, «В нашей деревне прямолинейные люди отличаются от этого. У нас отец прикрывает сына, сын прикрывает отца. В этом и есть прямота. Понимаете? У каждого человека есть право прямо и честно заявить, я не буду давать показания против близкого. Ну, и чем не современное правосудие?» На это возразить было нечего. И все-таки... Нет, все-таки не хотелось адвокату Киргану ни во что ввязываться, ни в том он был настроении и состоянии духа. Но, положа руку на сердце, его собственное «не хочу» являлось единственным аргументом. Других он, как ни силился, найти не мог. Эти старики, как ни удивительно, нашли к нему правильный подход. Если бы они добровольно отказались от его услуг, увидев явные следы затяжного пьянства и неприходящего похмелья, тогда другое дело. Он был бы только рад. Отказываться самому в такой ситуации — просто неудобно. И потом, парень с нерусским именем Ленар, конечно, никуда не годится. А вот старики от чего-то вызывают у него симпатию и даже какое-то теплое чувство. Не часто встретишь людей, которые вот так ни с того ни с сего кидаются на помощь незнакомому человеку. — Ну что, мы вас убедили? — осторожно спросил Райнер. — Парень! Молодой и горячий по-прежнему хранил молчание и неподвижно стоял в углу комнаты, изучая вполне ощутимые волны возмущения и нетерпения. Но Кирган то и дело перехватывал предостерегающие взгляды, которые старик бросал на юношу. «Молодец, Борис Леонидович, держит руку на пульсе, старается контролировать ситуацию, прекрасно понимает, что выпад Ленара, которого начался их визит, адвокату страшно не понравился». «Убедили». — вздохнул адвокат. «Но я вас честно предупреждаю, я не в форме, так что никаких гарантий не даю. И еще одно. Сейчас праздники. В тюрьму никого не пускают. Так что даже если я возьмусь за ваше дело, то встретиться с подзащитной смогу не раньше 10 января. Готовы ждать?» «Как?» — возмущенно закричал молодой и горячий. «Почему так долго? Неужели ничего нельзя сделать?» Старик с яркими глазами быстро схватил парня за руку и не сильно дернул. «Конечно, конечно», — быстро проговорила Маргарита Михайловна. «Мы готовы ко всему». Виталию в этот момент от чего-то стало неловко, и захотелось сказать им хоть что-то приятное или хотя бы обнадеживающее. Но «я узнаю, когда дежурит следователь, ведущий дело. И попробую заранее получить у него разрешение на встречу с подзащитной, чтобы в понедельник, 10 числа, не терять времени и прямо с утра ехать в изолятор». «Может быть, вы пока сможете почитать дело?» — спросил Райнер. — «Не получится, — покачал головой Кирган. — Для этого я должен буду предъявить ордер, а ордер можно оформить только после подписания соглашения с клиентом. Дело же мне покажут только после получения заявления от подзащитной о том, что она отказывается от услуг назначенного ей адвоката и согласна с тем, что ее защиту буду осуществлять я, Виталий Николаевич Кирган. Соответственно, мне нужно попасть в изолятор, познакомиться с вашей девушкой, добиться от нее согласия на то, что я представляю ее интересы, получить ее заявление, потом отвести его следователю, подать ходатайство, и только после этого я смогу получить дело для ознакомления. И все это, возможно, не раньше, чем закончатся каникулы. Кстати, кто будет доверителем? Вы?» Он остановил взгляд на Райнере, который казался ему наиболее деловым и энергичным. «Я!» — выступил вперед юноша. «Я буду доверителем. — И деньги тоже ваши? Вы будете платить?» — «Да», — твердо ответил тот. — «Учтите, моя работа стоит недешево», — предупредил Кирган. — «Вы к этому готовы?» — «Я найду деньги. Я заплачу, сколько надо». — «Ну, хорошо. Приезжайте в контору. Вот моя визитка, там есть адрес. Все оформим». — «Когда?» — Виталий задумался. «Ну, конечно, праздники, причем длинные, и никто не работает, но в конторе все равно кто-то есть, потому что в выходные и праздничные дни и задержания производятся, и людей в ВВС закрывают, и задержанные нуждаются в адвокатах, невзирая на календарь. Жаль, что девочку перевели в СИЗО, если бы она оставалась в изоляторе временного содержания, с ней можно было бы встретиться сразу, а вот следственный изолятор — совсем другая песня». Туда в выходной не прорвешься ни под каким видом. Ну да ладно. Будем надеяться, хоть со следователем повезет. Интересно, какое объявили усиление в этом году на каникулы? 25%, 30% или 50%? Хорошо бы 50%, тогда следователь будет выходить на службу через день, и есть хорошие шансы застать его и договориться о получении разрешения на посещение этой Наташи в изоляторе. Хотя, если рабочим у него будет только каждый третий день, ну, тоже ничего. Значит, не будем затягивать. Пусть мальчик приезжает в контору в понедельник, 3 января, чтобы до 10 января адвокат Кирган успел договориться со следователем и был готов к встрече с подзащитной. — «Вы уверены, что ваша девушка согласится написать заявление?» — спросил он. — «Она не начнет упрямиться и говорить, что... ее все устраивает, что назначенному адвокату она доверяет, а мне нет. Не должна». В голосе Ленара впервые послышалась неуверенность. Видно, ему и в голову не приходило, что у его арестованной подружки могут иметься какие-то собственные мысли, мнения и представления. Он сам за нее все решил. «Она просила вас найти ей хорошего защитника? Вы же были с ней при задержании, она могла с вами разговаривать. Просила?» — настаивал Кирган. — «Нет, она ничего такого не говорила, но она растерялась и вообще плохо понимала, что происходит». — «А с вами, простите, у нее отношения доверительные?» — задал Виталий вопрос в лоб. Ленар растерялся еще больше. Очевидно, он не совсем понимал суть вопроса. — «Я не знаю, она моя девушка», — пробормотал парень. Но если она получит от вас записку, она вам поверит? — Поверит, конечно. Конечно, поверит, — горячо заверил его Ленар. — Ну, тогда вы мне потом черкните пару слов для нее, чтобы мне было чем подкрепить свое появление. — Ну что вы на меня так смотрите? Знаете, сколько раз бывало, что меня нанимали родственники задержанного, я приходил к нему, а он морду воротил и бубнил, что это подстава, что меня наняли его враги, чтобы наверняка засадить, и разговаривать со мной он не станет. Так что записочка от вас мне понадобится. Райнер взглянул на Виталия с любопытством и одновременно с недоверием. — А разве это можно? Я где-то слышал, что в тюрьму нельзя приносить письма, и телефоны тоже нельзя. С этим строго. Кирган только усмехнулся в ответ и ничего не сказал. — Конечно, нельзя, кто же спорит. Но только без таких записочек частенько и в самом деле не обойтись. Телефон он, конечно, сдает при входе, равно как и лекарства, и режущие, и колющие предметы, и любую технику. Но вот бумаги адвоката никто не имеет права проверять, так что невинную и вполне безобидную записку пронести всегда можно. Гости благодарно пожали ему руку и двинулись к выходу. На прощание Маргарита Михайловна обернулась и произнесла: «Вот вам напоследок еще один конфуций, авось пригодится. Благородный муж безмятежен и свободен, а низкий человек разочарован и скорбен». На этот раз у Виталия никаких вопросов не возникло.